это творец веков. Ты дарующий свет, дыхание и жизнь, наш отец. Отче, Ава, отче, на тебя вся надежда моя. Отче, я верю, ты хочешь донести до спасения меня, донести на крыльях своей любви. Кто в пути не изнемогал, кто не падал в пустыне жаждой томим, ты святой грешных поднимал, ты заблудших спасал и падших любил и прощал. Отче, Ава, отче, на тебя вся надежда моя. Отче, я верю, ты хочешь донести до спасения меня, донести на крыльях своей любви. Мой Иисус, я хочу еще больше хвалить и любить. Ты добрее и нежнее всех, я хочу пред тобою сердце склонить навсегда. Отче, Ава, отче, на тебя вся надежда моя. Отче, я верю, ты хочешь донести до спасения меня. Отче, Ава, отче, на тебя вся надежда моя. Отче, я верю, ты хочешь.